«Глупости, сэр», — говорил дядя Том. «Я не уклоняюсь от ответственности и не снимаю с себя вину. Она будет лежать на мне вовеки. Но я не могу дожидаться вас здесь, и вы знаете почему. Дети будут в большей безопасности с мистером Куна, нежели со мной. Это вы тоже знаете. Сейчас я скажу вам кое-что полезное, а вы, сэр, извольте передать это вашей супруге. Людям, которые пускают воспитание на самотек, вообще не стоит заводить детей. Вы вечно утыкаетесь в книгу. Ваша жена носится бог знает где, а ваша дочь едва не погибла. Не ваша и не моя заслуга, что она осталась в живых. Просто повезло. Скажите вашей супруге, сэр, что строить корабли и станции в космосе и на планетах – хорошее дело. Но у женщины есть и другие, более важные занятия. Когда-то, много лет назад, я уже говорил вам об этом, и мне было предложено заниматься своими делами. Сейчас самое время напомнить. С Подди все будет хорошо, я уверен, хотя в этом и нет никакой вашей заслуги. Я опасаюсь за Кларка. Бог поможет вам, если вы сами поспешите. Смотрите, не опоздайте. А теперь конец связи». Я мигом растворился в деревянной панели, и дядя Том меня не заметил. Но почему он опасается за меня? Я совершенно не пострадал, и он это отлично знает. На мне нет даже ни одного ожога, просто перемазался с головы до ног. А вот Подди все еще опутана проводами и трубками, словно люлька в яслях. Хоть убейте, не пойму, что он имел в виду. Я ухаживаю за маленькой феей. Когда Подди начнет замечать окружающее, она захочет ее увидеть. Она всегда была сентиментальной. Со зверьком много возни. Он часто плачет, а вот и приходится мне его нянчить, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Часто он будет меня среди ночи. Наверное, он думает, что я его мать. Я не против. Других занятий у меня нет. Немного. Похоже, я ему нравлюсь. Конец озвученной книги.